Я, наверное, все-таки ненормальная. Точно. Правда, я не всегда такой была. Глобальная перемена в сознании настигла меня совсем недавно. Вот прямо сейчас, в морге. В тот момент, когда я осознала, что вид изуродованных тел не просто оставляет меня равнодушной безо всяких дополнительных народных средств, но еще и успокаивает. Скажем так, приводит в чувство. Попроситься, что ли, к Ройну в ассистентке сразу по возвращении. Будем на пару ковыряться в развороченных кишках его милых безответных пациентов, симпатичных мне прежде всего тем, что они молчат. Честно и спокойно молчат. Они пытаются сперва оскорбить, потом заставить усомниться в собственной профпригодности, а затем еще и назойливо пролезть в голову с неуместными и глупыми утешениями. Балрог, ты бы не смотрела лишний раз, а сам чуть ли не с ботинками на боконников залез, да еще и напевает. Тьфу. Нет, так я точно никакой пользы делу не принесу. Лучше сниму-ка я все это великолепие, благо моя любимая трубка все еще жива и со мной. А все-таки что все эти несчастные искали в лесу? Что или кого? И кто или что в итоге нашло их? Надо было Итхану выбить для нас еще и аниматора, тогда бы многое прояснилось. Жаль, что оба штатных сотрудника сейчас недоступны, и вдвойне жаль, что я не в состоянии их заменить, как бы мне этого ни хотелось. Жертв объединяет место последнего их пребывания и профессия, только это. Ну и место гибели, естественно. Надо тщательно осмотреть лес. Может быть, мне удастся считать ментальный фон каких-нибудь местных белок или кто там еще водится. Для дождевых червей и муравьев вроде бы рановато пока, не сезон. Сомнительно, конечно, но вдруг сработает. Да и с протоколами неплохо бы посидеть хотя бы пару-тройку часов. Тис зеленый. Были бы мы дома, тогда я спокойно смогла бы оттащить папку с материалами к себе и засесть на кухне с чашкой кофе, покуривая и подпевая солистки элеватора, мурлыкающие в ноуте под нежные переливы флейты и арфы. Но здесь, в незнакомом городке, на съемной территории, этот номер не пройдет. Придется либо окопаться в энчичикистском подвале, либо... А больше и вариантов, собственно, нет. Жаль. Если бы некий упрямый, как пиндостанский ишак, орденоносный рыцарь, не соизволил оставить меня в одиночестве, предпочитая общество дриад и крыс хоть сомнительному, но комфорту, я бы рискнул взять работу на дом. Один спит, второй сторожит. У нас могло бы получиться. Но из-за его глупого упрямства... Чувствую, дело будет захватывающим. Хотя и не самым простым. Как думаешь, солнышко, у нас получится? Справимся сами или придется вызывать группу? Вопрос предназначался сосредоточенно молчавшей напарнице. Слишком уж демонстративно она изображала равнодушие. «Надо бы посидеть над протоколами осмотра места преступления», сказал Эрин, заранее предвидя недовольство местного инчичикиста. «Мы бы с Нол еще немного поработали». В провинции никто после окончания рабочего дня не засиживается. Не принято это. Вот и сын Иприта многозначительно поглядел на свои часы. Шакира нахмурилась. По всей видимости, у этой парочки имелись свои планы на вечер. Эх, бывает же такая жизнь. После работы спокойно идти на свидание, точно зная, что впереди свободный вечер, который можно провести с любимой девушкой. «Дал бы девушке на новом месте обустроиться», – проворчал Зарин. «Завтра будет целый день для плодотворной работы. Вы же только приехали, полдня в дороге. Да и помыться не мешало бы». «Лучше лечь раньше, отоспаться, отдохнуть», – вещал гном, обстоятельно загибая пальцы при перечислении добрых и полезных дел. «Оставь ключ, я закрою», – настаивал эльф. «Когда буду уходить? Или не доверяешь?» «Эрин, кувалдой тебя по ушам!» – взорвался Зарин. «У нас ночами никто не работает. У нас ночами спят и трахаются. Через 20 минут магистрат закроют и повесят на двери замок. Хочешь всю ночь просидеть в подвале?» «Не хочу». «Тогда иди отдыхать. Или вот с леди прогуляйся, чистым воздушком подыши, мозги проветри. Оба аж зеленые», — искренне посоветовал гном. Хронический трудоголизм взывал явить миру чудеса самопожертвования и профессиональной доблести. Желудок, напротив, воздать ему должное в виде тарелки супа. Слипающиеся глаза жаждали отдыха, а спина молила о горизонтальном положении. И Ирен-Рандир сдался на милость победителей. «Ладно, сегодня отдыхаем. Так и быть. Тогда я провожу Нолвенде. В этом нет никакой необходимости», — отчеканила напарница. «Тут недалеко, и я прекрасно запомнила дорогу. Машина мне тоже не нужна». Она в самых любезных выражениях попрощалась с гномом и его пассией, пообещала завтра не опаздывать и, одарив своего слегка ошарашенного начальника светским наклоном головы, гордо удалилась. «Солнышко, ты чего?» – изумился Эрин и снова остался без какого-либо ответа. Он решил, что девушка, назло ему не съев горчатки, чтобы доказать свою устойчивость к виду и запаху трупов, теперь чувствует себя плохо. Вот ведь упрямится. Ну, подумаешь, напомнил о первом дне службы в НЧЧК. Так верное народное средство еще никому не навредило. Чего теперь дуться? «Зарин, этот ваш истопник, ему доверять-то хоть можно?» – беспокойно спросил эльф, глядя вслед надменной деве. «Она там в безопасности?» «Да, вполне», – заверил его гном. «Нормальный мужик». «Молодой?» «Хе-хе», – понимающе усмехнулся НЧЧКист. «Скорей пожилой. Не переживай, Аптелемнар. Приставать к твоей принцессе никто не будет. Да она и сама сможет за себя постоять». На том и распрощались. Зарин быстренько подхватил под руку злющую от затянувшегося ожидания Шакиру и заторопился прочь. Они собрались в кино на двухсерийную хундостанскую мелодраму из жизни тамошних орков и эльфов. Кажется, танцорку живота. Делать было нечего, только возвращаться в общагу.